Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и Толза Кадов на Народном Славянском радио. Давно мы с вами не играли в викторину. Да и подарков у нас накопилось немало. И теперь мы будем разыгрывать уже два приза. Первый приз будет футболочка. А за второе место будет кепочка. И то, и другое с логотипом Народного Славянского радио. Но это будет уже в последующих выпусках, которые готовятся к эфиру. А сейчас мы с вами вновь, как и прежде, послушаем музыку и передадим приветы от наших слушателей. И уже по сложившейся традиции, как у нас всегда заведено, поехали! Вначале я хочу поблагодарить всех тех, кто оказал и продолжает оказывать посильную помощь Народному Славянскому радио в меру своих возможностей. Низкий поклон вам, добрые люди! И слушаем Борис Шигина «Будет хмурый ноябрь». Будет хмурый ноябрь, чуть за полдень темно. Вечер черный с красной искринкой вино. Я его так беспечно люблю. Будут губы, которые сводят с ума. Мне неведомых вкус, ты решишь все сама. Лишь хмельного вина пригублю. Два билета возьму на чечетку колес, только б в музыку ту легкий поезд унес. Полустанок на шепот в ночи и подсказкою скорость, набравший состав, повторяющий твердо дорожный устав. Зачеркни все и снова начни. Зачеркни все и снова начни. Зачеркну, разорву, все узлы разрублю, эту музыку новую не разлюблю. Долгожданный чарующий звук выпью черное с красной искринкой вино. Как меня в эту осень согрело оно. Хмель твоих милых глаз, губ и рук. Выпью черное с красной искринкой вино. Как меня в эту осень согрело оно. Хмель твоих милых глаз, губ и рук. И вот сейчас я уже перехожу к анонсированию тех эфиров, которые планируются на следующую неделю. Вот, на 28 ноября запланирован эфир с таким замечательным названием, мне он нравится, о ведическом образовании или чего делать-то. Ведущий Сергей Павлов. Вот такое вот оригинальное названице. Стоит его послушать. Жаль, что его пока не посмотреть, но пока нужно всего лишь послушать, вникнуть в суть. А пока мы готовимся к этому эфиру, послушаем песенку Андрея и Татьяны Шадровых «Вольная птица». Было лето ль нет, я найду ответ. Помню, что на всей планете свет. Белой птицей был, в небесах парил, и тебе любовь свою дарил. Там за горой растают льды. Быть вольной птицей хочешь ты. Вольной птицей хочешь ты. В небесах летим тенью по земле. Мне нужна лишь ты, ты в моей судьбе. И пусть птица я и с крылами ты. Нам с тобою жизнь суждено пройти. Но солнечных лучах мы зажгли очаг. Помню я искру в твоих очах. С ветром по пути мы с тобой летим, красоту земли боготворим. Вдвоем с тобой растопим льды и долетим до той звезды. И долетим до той звезды. В небесах летим, тени по земле. Мне нужна лишь ты, ты в моей судьбе. И пусть птица я, и с крылами ты, нам с тобою жизнь суждено пройти. Я найду ответ. Помню, что на всей планете свет. Белой птицы был, в небесах парил и тебе любовь свою дарил. И вот так вот переходим к следующему дню. Это на 29 ноября. О, как время-то летит. Броня генетической памяти. Ведущая будет Миронова Татьяна Леонидовна. Вот, будем укреплять броню нашу. Крепка, чтобы была. И пока она крепится, закаляется в огне и в воде, будем слушать Владимир Май. Как раз «Огонь и вода». Моя Вот, уже 30 ноября мы будем смотреть с вами, что у нас там произойдет. А произойдет у нас замечательно. Опять я говорю, слово такое замечательно, потому что надо замечать вот эти дела все, запоминать, записывать, чтобы тебе вот на память всегда вот оставалась она. Это корневая система земли русской. О, стояла Русь и будет стоять. А ведущая Мария Карпинская. Замечательный человек, очень хороший человек. Поэтому никуда не убегаем, ровно в назначенный срок находимся на месте и слушаем радио. А пока мы готовимся к этому, опять же, пока мы к этому готовимся, послушаем хорошую песенку Александра Васильевича Субботина Любослава «По глазу ладошкой землю свою». Поглажу ладошкой землю свою, потерпи немножко, тебя прошу. Раны в твоем сердце любовью залечу, милая земля, тебя люблю. Ждала ты света от Творца Отца, милая планета, ты со мной росла. Сольемся вместе, ты и я в одно, и вознесемся, где светом все залито. О, светом все залито. Пойду босиком по родной земле, Русь святая, кланяюсь тебе. Ты страдала все свои века, но Русь святая спрянет ото сна. Оковы сбросит, свободу обретет, ведь в каждом сердце Господь живой живет. Господь живой живет. О, Господь живой живет. Поглажу ладошкой землю свою, потерпи немножко, тебе шепчу. Ты станешь чистой, светлой, красивой, молодой, милая земля, я всегда с тобой. О, я всегда с тобой. О, я всегда с тобой. И вот уже анонс на 1 декабря. Называется он, эфирчик 1 декабря, «Матрица слоев общественного сознания». И расскажет нам уже, у нас был такой товарищ, Владимир Анатольевич Лукашенко. Всем понравилось, и этот раз тоже понравится. Вот, и чтобы все это хорошо у нас запомнилось, чтобы отсело все это, мы сначала так лирически подойдем к этому делу и послушаем снова с вами песенку «Очарована, околдована». Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценна. Моя ты, моя женщина, невеселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая. Ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, и стихотворениями обожгу тебя добрую, милую. Позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Так чего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Ну и вот анонсы у нас закончились, а по просьбе Виталия, нашего старого такого хорошего подписчика, который постоянно нам пишет замечания, просьбы, пожелания, вот хороший человек, просто вот чувствуется, что человек хороший, песенку группы «Алтарь». В небе снежном народился месяц молодой, мир надеждой осветился солнцем калидой. Да как рыни источает книга звездных вет, да как ныне собирает всех волхвов совет. Торок вином полняй, будет рьяно полна жито щедрым урожай. Мы под песни приусыплем золотом дворы, ни чудес ни неусыпны праздной той поры.

Это в 21 час пятницы и повтором в 5 часов утра и в 12 часов дня. А сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в Толедокадов на следующей неделе. В связи с тем, что время выхода программы в эфире ограничено, не все заявки могут быть дочитаны в Толедокадов. Желаем всем добра. Услышимся.